штаны от того, что у тебя. На душе весна, улыбки и признания дарят верные друзья. А я спешу с подарком в ожидание вновь увидеть добрый взгляд и, конечно, пожелать днем рождения поздравляю. Горе и беда. С днем рождения.